Возглавляемые Бурцевым пересекли улицу, ввалились в кафе. Уже с порога Бурцев принялся распоряжаться властным голосом режиссера, которому не перечат. И ему не перечили. В этом с иголочки и чопорном кафе девицы в наколках, прибранные как невесты, радостно забегали, исполняя его режиссерскую волю. Здесь не подавали водку, а только коньяк. Подали водку. «Поехали!» — гаркнул Бурцев и стоя проглотил свою чашу забвения. И все последовали его примеру, выпили и стали смотреть, что делает старик. Он не закусывал. Он напряженно вслушивался в себя. И все стали вслушиваться. Вдруг старик расплылся в улыбке. «Туман!» — протянул он радостно. Верно, пришел туман. Леонид и Денисов переглянулись повлажневшими, подобревшими глазами. «А все-таки кудесник!» — сказал Денисов. Только теперь все сели к столу. Давно уже было покинуто кафе «Отдых», перекочевали в кафе «Националь», ушли оттуда. Все так, все по той же тропе, которой следовали все съемочные группы, сдавшие свои фильмы. И те, кто схватил удачу, и те, кто провалился, но разница была в том, что удачливые были счастливы, а неудачливые загоняли себя в туман. Лишь в этом и разница. Из «Националя» выбрались большой компанией, шло время, сгущался туман, и Птицын все чаще бегал к телефону, обзванивая разбежавшихся от позора по своим углам членов группы, и с каждым звонком оптимистичнее становились его толкования случившегося, и люди стали выползать из своих углов и съезжаться на пир, понимая, что Птицын подбирает пьяну, но с готовностью поддаваясь обману. Приехал директор картины со смешной фамилией Шкалик, тем более смешной, что он не пил, трясясь над своим здоровьем. Это вообще был занятный человек. У него были аристократические повадки и заячья душа. А он и не скрывал, что всего боится. Он полагал, что это не заяц в нем обосновался, а некий мудрец по имени Финансист. Шкалик считал себя крупным финансистом. Приехал Гриша Рухович, где-то уже хвативший, для равновесия, как пояснил он. Не было с ним только Марьям. Птицын не раз порывался позвонить ей, но Денисов хмурился и запрещал. И вот они снова на улице Горького, но вечерний, в огнях. День прошел. Что за день? Не вспомнить он в тумане. Да и незачем вспоминать. Собственно, вся мудрость жизни в том и состоит, чтобы жить минутой, не правда ли? Вот дом весь в огнях, громадная гостиница, вобравшая в себя тысячи людей, и среди этих тысяч Марьям, одно из светящихся окон ее окно. Она там, она ждет. А почему бы и не зайти к ней? Жена где-то отсюда через 5 кварталов. Молва страшна. Чепуха все это, глупость. Живи минутой. И вот теперь Денисов встал поводырем и повел всех через улицу. Он помалкивал, но все знали, куда он их ведет и к кому. Ждала ли Денисова Марьям? Весь день просидела безвыходно в своем номере, вздрагивая на каждый шорох за дверью. Молилась Аллаху, чтобы зазвонил телефон, зло плакала без слез, металась по комнате, кусая ногти и губы. Но вот распахнулась дверь в ее номер. На пороге встал Денисов, а за ним сгрудилась вся его компания, и они увидели Марьям в кресле, спокойную, безмятежную, только что дремавшую. «Ах, это вы!» Ждала ли она? Нет, конечно. Но раз уж пришли, она рада гостям. Вскочила, свела ладони. «О, да вы пьяны! А мне захватили!» На Денисова она не смотрела. С Денисовым у нее еще будет разговор. Он измучил ее, она помучит его. И на Птицына не смотрела. Раб не смел так долго